1615, 26 июля. Удержитесь от смущения, ибо уже много битв выиграно. Мне трудно иногда произнести нужное слово. Поглощение психической энергии логики разума. 1616, 28 июля. Что это за взрывы, которые так потрясли меня? Взрыв психической энергии. Один у Русвати, другой, как детонация, в братстве. Именно трудно читать. На замечание, что трудно читать книги, столько в них невежества. Остаются факты. Может ли дух вполне выразить себя в воплощенном состоянии? При нашей эволюции невозможно. Но может быть в следующей расе? Если человечество осознает, к тому же не следует бросать в пространство преждевременные знаки. Главное, не выставляйте ограничительных знаков. 1617, 1 августа. Что хочет доказать этот факир, доставая якобы из тела кристаллы? Хочет доказать возврат к первому состоянию, но при сознании. Каким способом действует он? Психологирует. Но, видимо, камень остается. Полагает настоящий, ведь он указывает место, откуда взят. Но для чего он так надувает? Для осознания возможности. Неужели возможно его утверждение, что его учил учитель Каха? Нет. Но сущность одного факира учила его. Как отнестись к объяснению чрезмерного объема его живота запасами эктоплазмы из солнечного сплетения? Ерунда. Чисто физическая особенность. Что скажет учитель о другом йоге, постившемся 81 день? Пост не изменит жизнь, не поможет жизни. Но он хотел показать силу духа, насколько развитие духовности может заменить пищу. Это невозможно. Мера еды и сна зависит от физического организма. Жизнь от этого не изменится. Удрая может думать об успехе своей книги. Успех – тоже нужная обувь. А где же моя обувь? Твоя обувь – наше учение. Без Урусвати наше учение не было бы видано. Но если мне придется говорить об учении, нужна подготовка для этого. В редких случаях придется говорить. 1618, 2 августа. Утверждаю поручение Радне. Она учтет настроение в Америке. Надо особенно развить доходы. Укажет, как американское правительство должно обратить внимание на учреждения. Укажет, дом должен повышаться в доходах. Пусть думает, что это самое практичное учреждение. Деловитость и практичность будут щитом духовности. Нужно урожай увеличить. 1619, 3 августа. Одобряю предисловие к криптограммам. Укажите, как неожиданно находятся крохи истины. Жизнь преданий указывает, какие образы живут в народе. О какой спешке говорилось в братстве? С русскими делами. Настроение народа тяжкое. Сперва нужно более древнее очищение учений. Но я хотела бы очистить и учение Христа. Отчего не начать в городе знания идею очищения? Теперь нужно новое завоевание, дом и город. Имейте в виду, что это первый дом и город нашего братства. Теперь я вижу, как мне необходим покой. Инструмент настроенный нельзя оставлять незакрытым. Но в то же время я не слышу никаких шумов и даже гонг, когда я занята. Но это так понятно. Уколы растениям больнее, нежели низшим организмом, как рыбы. Принцип невозможен. Не есть ничего убитого. Именно бойни животных дают худшие астральные явления. Учитель говорил, что растения легче переходят в астральное состояние. Именно, но это не исключает боли. На меня нападает ужас при мысли, что учитель может окончить давать учение. Никогда. 1625 августа. Правильно, беспокойство о доме. С окончанием дома может начаться новая жизнь учреждений. Но если внести прежние ошибки, то может быть большое разрушение. Многие ошибки изжиты, и можно применить опыт прежних лет. Что означает «Монаку»? Наше слово для определения сложности понятий. Намацу. Наше слово для определения противодействия злу. О ком было сказано? The thrice beloved. О друге нашего дела, Абору Свать. Что означает thrice? Приближение к общему благу. Трижды не значит три раза, но трижды преданный. 1621, 6 августа. Удача, удача, удача. Еще раз мы изогнули стрелу врага. 1622, 9 августа. Как понять слышанное мною об Амитабхе? Как целитель вечный, в смысле прообраза учителя. Как грустно видеть безвкусие Кришнамурти. Думаю, он должен пройти через многие удары. Как ясно, что ни один учитель не может быть признан таковым при жизни. Обычные условия жизни делают и его обычным в глазах людей. Именно нужно предоставить времени, дать оценку. Надо идти просто и честно. Так же, как проста жизнь, если не внесена отрава Люцифера. Как мне хочется знаний. Сейчас уже на границе основания города знания. Полезно было бы мне знать хотя бы основы химии. Предпочитаю без основ химии, но с чувства знания. Во что вылились основы Бизант? Бизант изучала химию. К сожалению, она рассыпала жемчуг. Но ведь она была избрана учителями. И Олька тоже. А вдруг и мы рассыплем, доверенное нам? Но у вас есть чувство красоты. Только чувство красоты дает синтез.